«Оленька, не бойся, мы сейчас спрячемся в погребе, и ничего не будет». «Нет, нет, нет!» — причитала вся трясясь смертельно испуганная девочка. Отец Александр проснулся среди ночи и в темноте комнаты ясно увидел, как горит дом Торопцевых. «Господи, боже мой!» — воскликнул он, вскочил с кровати и стал одеваться. Стараясь двигаться как можно тише, выбрался из своей комнаты. Но куда там? Ева-то была полуношница и, как всегда, не спала, читала что-то при тусклом свете керосиновой лампы. Раньше за это ее часто бронила матушка Алевтина, а теперь некому было сделать даже замечание. Приметливая Ева мигом смекнула, что отец Александр оделся не для того, чтобы сходить по нужде. «Батюшка, там стрельба, не ходили бы вы никуда». «Не бойся, я только пройдусь немного. Что-то душно мне, хочу подышать», — прошептал батюшка. Он вышел из дому, сделал несколько шагов по улице и сразу учуял запах дыма. Прибавил шагу, до Торопцевых было не так далеко. Вскоре он увидел из зарева, а когда свернул на другую улицу, его взору предстала вся страшная картина. Дом Торопцевых, окруженный фашистами, весь был объят пламенем. Священник остановился в отдалении и стал молиться о том, чтобы в доме никого не было, чтобы Торопцевы успели убежать и спрятались в храме. У Николая Николаевича ведь имелись запасные ключи. Немцы не расходились, зрелище вызывало в них ликование. Они орали и улюлюкали, пили из горлышек, стреляли в горящий дом и даже поранили кого-то из своих. Лишь когда дом, основательно прогорев, рухнул, фашисты стали расходиться и снова пели свою рождественскую песню «Спи в небесном покое». А отец Александр поспешил в храм. Как жарко он молился, чтобы там обнаружилось все семейство Торопцевых, целое и невредимое. Но храм оказался пуст. Утром люди пришли на пепелище, разгребли дымящиеся сгоревшие бревна, достали обуглившиеся трупы. Оля, Надя, Костик и сам Николай Николаевич не сильно обгорели, их нашли мертвыми в погребе. Васу Петровну, Диму и Катю распознать было почти невозможно. Прихожане отца Александра взялись за дело, и к вечеру семь небольших гробов прибыли в церковь. На следующий день утром батюшка совершил отпевание. Останки в гробах были укрыты тканью, дабы не мучить людей страшным видом того, что сделали с Торопцевыми фашисты. Когда состоялось погребение, отец Александр произнес слово. «Нам все время твердили. Немцы пришли сюда, чтобы вернуть Россию в Европу. Вот мы и увидели, какая она Европа. Празднуя свое католическое Рождество, она совершает такие злодеяния. И что же? Нужно нам в эту Европу? С ее Лютером, с ее Гитлером? Да нет же! Анафема! Анафема тем, кто пришел в наш дом и творит немыслимые преступления! Анафема! А тем, кто принял в ночь на католическое Рождество венец мученичества, тем еще раз споем «Во блаженнем успении вечный покой! Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих и сотвори им вечную память!» «Вечная память!» — запели прихожане отца Александра Ионина и сам батюшка вместе с ними. «Вечная память! Вечная память!» В тот же день батюшку вызвали в комендатуру. Он шел в ожидании ареста. Но, как ни странно, с ним обошлись вежливо. Комендант Фогель предложил сесть в кресло. Обратился к священнику учтиво, а переводчик, полицай Приставкин, перевел. «Мы должны сообщить вам, что произошло с семейством вашего прихожанина. К нему пришли в гости два офицера, желая поздравить с Рождеством. Но господин Торопцев открыл по ним огонь из охотничьего ружья, тяжело ранив одного из офицеров. Другие офицеры не смогли сдержать свои чувства и подожгли дом. Торопцевым было предложено покинуть жилище, но они почему-то предпочли сгореть». «Это все?» «Нет, не все. Вы должны донести все сказанное до сведения прихожан вашего храма. Понятно?» Не говоря больше ни слова, отец Александр встал с кресла и молча ушел. Он ждал, что его догонят, повалят, станут избивать, свяжут и бросят в темницу. Но никто за ним не погнался. Вечером он служил в храме. Во время службы в храм вошли два рядовых эсэсовца. Встали в сторонке. Увидев их, отец Александр подошел к ним и громко произнес: «Вон отсюда!» Те сняли с голов шапки. «Я не про шапки», — сказал священник. «Я говорю, вон отсюда!» И он, указывая на дверь, добавил по-немецки: «Век!» Немцы переглянулись, один, брезгливо нахмурившись, сказал что-то другому, и они удалились. «Ну, теперь берегись. Теперь храм подпалят», — в ужасе проговорил диакон Олег. «Какая смерть может быть лучше?» — ответил ему отец Александр. «Считай, как будто на поле брани». Несколько прихожан все же боязливо исчезли из храма, но немногие, человек пять, не более. Остальные взволнованно ждали, что произойдет дальше, готовые принять любую участь. Но богослужение прошло до конца, а никто так и не пришел поджигать церковь. На девятый день гибели Торопцевых отец Александр отслужил панихиду и прочитал такую проповедь. «Иногда некоторые меня спрашивают, как часто надо ходить в церковь? Надо ли каждый день, или можно не каждый? Надо ли приходить в каждое воскресенье и в каждый праздник, или иногда можно пропустить воскресенье и праздник?» Раз и навсегда я хочу ответить: не ходите вовсе. И не надо ходить. Не ходите в храм Божий вообще. Слушатели недоуменно затихли, а отец Александр выдержал паузу и продолжил: «Не будете ходить в храм Божий, и когда помрете, окажетесь в аду, рядом с Гитлером, и будете вечно там гнить рядом с Гитлером. Вечно! Только подумайте, вечно! Рядом с Гитлером!» Прихожане дружно выдохнули, дождавшись, куда клонит батюшка. А отец Александр измученно улыбнулся и закончил: «Ну а кто хочет вечно в раю с Александром Васильевичем Суворовым, тому добро пожаловать в церковь!» И наступило наше Рождество. Все эти дни отец Александр ждал ареста. Удивительно, почему немцы до сих пор терпели его отчаянную смелость. Он сам не знал, радоваться этому или огорчаться. Но вот что по-настоящему сильно огорчало его, так это предвидение. Почему предвидения являлись к нему не загодя, а только тогда, когда страшное событие уже происходило? Он мог бы предотвращать гибель людей, а ему дано было лишь увидеть свершающееся. В день Светлого Христова Рождества, причащая прихожан, отец Александр услышал гул самолетов и почему-то подумал: «Наши летят к нам на праздник». После службы он вышел из храма и долго смотрел в небо. «Что там, батюшка?» — спросил его Коля. «Мне кажется, к нам сюда наши самолеты летят. Слышишь гул, Калюня?» «Ничего не слышно, батюшка». «И что же? Никто не слышит?» «Я нет. Я тоже нет. И я. И я», — отозвались диакон Олег, Витя, учитель Комаринский и Ева. «Странно, что вы такие глуховатые», — покачал головой отец Александр и отправился домой. А через час советская авиация нанесла удар по селу Закаты. Бомбы рвались на улицах, сотрясая дома, валя заборы, рассыпая немцев по всем щелям и углам. Взлетела на воздух комендатура, были уничтожены два танка, стоявшие рядом с ней, и многих немцев и полицаев отправило летучее воинство в ад, туда, где, по словам отца Александра, уже уготовано было место и для Гитлера. В феврале отец Александр получил из Пскова циркуляр от управления Псковской православной миссии. В нем говорилось о том, что по указанию экзарха деятельность миссии прекращается. В случае объявления эвакуации церковные ценности необходимо будет вывести в Псков. Кроме того, приказано было принять от церковных старост кассовую наличность и передать ее вместе с церковными ценностями управлению миссии. После гибели Торопцева отец Александр так и не удосужился избрать нового старосту. Дал себе слово, что сделает это на сороковой день. «Получается, я сам себе должен отдать церковную наличность и вести ее в Псков», — проворчал отец Александр. Он был недоволен тем, что экзарх сворачивает деятельность Псковской православной миссии. Ну и что, что вернутся большевики? По всей Псковщине уже вовсю шла насильственная эвакуация населения. Ежедневно тысячи людей целыми деревнями угонялись в Прибалтику. Ждало своей участи и село Закаты. После авианалета в селе было немного немцев. Жили они по разным домам, и, быть может, поэтому село до сих пор не подверглось эвакуации. А потом немцы и вовсе исчезли. Вот мы с вами, дорогие братья и сестры, вновь дожили до Великого Поста, произносил отец Александр очередную проповедь. Дожили, в отличие от многих, кому Господь ныне уготовил лучшие свои небесные селения. Русская армия по всем фронтам гонит захватчиков с нашей земли. Скоро и сюда придут наши войска. И нас спросят, как мы жили под врагом. И мы ответим, жили честно, врагу не служили, души свои не губили предательством. Пришла Пасха, а вместе с нею и советские войска. Отец Александр радостно встречал их с иконой Александра Невского в руках. Он тщетно выглядывал. «Сыночков! Сыночков моих! Нету ли, а? Сыночки мои!» Среди освободителей пришел и Лешка Луготинцев. Он явился к батюшке и сказал. «Отец Александр, уходить тебе надо. Тебя арестуют, это точно. Говорят, всем, кто участвовал в Псковской православной миссии, арест и расправа. Хорошо еще, если в лагеря, а то ведь и к стенке могут поставить. Я помогу тебе переправиться в Прибалтику». «Нет, Леша, мне со своей земли уходить некуда», — отвечал батюшка. «Здесь моя ненаглядная Алюшка похоронена, здесь все Торопцевы, другие мои прихожане, здесь моя армия полегла. Про лагерь в сырой низине слыхал, что с ними сделали? Один вот только и спасся. Жил у меня там же, где и ты прятался. За несколько дней до прихода наших ушел. Сказал, пойдет навстречу, а там будь что будет. А звали его Иван Три Ивана, потому что был он Иван Иванович Иванчонок. Ну а коль арестуют и упекут в лагерь, попощусь. Наступит для меня хорошая монашеская жизнь. Бог даст, и мученическую кончину приму». Уходя дальше воевать, Лёшка Луготинцев переговорил с Евой. «Ты мне давно понравилась, еще когда я под куполом прятался. Вернусь, пойдешь за меня замуж?» «Ты вернись, а там видно будет». С тем они и попрощались. Алексей отправился бить врага, а батюшка Еве дал наказ. «Иди за него замуж, муха, он хороший парень. Главное, со дна потихонечку наверх поднимается. Ты ему будешь опорой в этом подъеме». Еще через два дня отца Александра арестовали прямо на улице. В том доме, где он жил в 41-м году, теперь временно разместился новый сельсовет и сельский комитет партии. Допрашивали батюшку прямо в его храме, двое. Один постарше, Наум Захарович, другой помоложе, Михаил Сергеевич. Наум Захарович спросил. «Ну что, поп, ты здесь сколько людей исповедовал?» «Не считал». «Ну, а теперь мы тебя здесь будем исповедовать». «Ну что, поп, доигрался?» «Во что это?» — спросил отец Александр. «В любовь с фашистами». «Никакой любви у меня с ними не было. Можете у любого нашего сельчанина спросить». «А вот мы сейчас и спросим первого попавшегося. Введите гражданина Лаврова». Привели какого-то детка. «Гражданин Лавров, что вы можете сообщить следствию о взаимоотношениях гражданина Ионина с немецкими властями?» «Хорошие», — кивнул дедок. «Конкретнее». «Чего?» «Приведите примеры». «Да какие примеры? Целовался он с ними в засос, не разлей вода. Доходило до того, что этот поп прям на улице встанет, бывало, с немецким-то полковником, и давай обниматься и целоваться с ним. Своими глазами видел. Тьфу!» Свидетельница Овсянникова дала гораздо больше показаний. «Каждый раз в церкви этот, с позволения сказать, поп призывал верующих дураков любить Германию и подчиняться Рейху. Прямо как стыда-то нет у человека, а еще священник. Расстреливать таких надо на месте. Фашисты к нему приходили всегда в гости, и он их очень любезно принимал у себя. Собирал по селу пищу и одежду, якобы для того, чтобы отдать пленным советским, Их содержали у нас недалеко в лагере, в сырой низине. А сам все отдавал немчуре. И как его до сих пор земля только носит? И деньги, которые дураки люди ему несли в церковь, все отдавал фашистам. Детей себе нахапал, разных, которые без родителей остались, воспитывал их, прививал любовь к Германии. Это у нас все знают, кого не спросите.